Кобра. Комната, в которой он оказался, была маленькой, с выбеленными стенами. Она должна была устрашать. Алекс измерил ее шагами. 10 на 4. У одной стены стояла узкая койка без простыни и одеяла. За ширмой — унитаз. И на этом все. У двери не было ручки, а к стене она прилегала так плотно, что ее даже разглядеть было трудно. Окон не было. Свет исходил от квадратной лампы, вделанной в потолок и управлявшейся снаружи. Алекс даже не представлял, сколько времени пробыл здесь. Часы с него сняли. После того, как его забрали из квартиры миссис Джонс, его запихнули в машину. На голову был по-прежнему надет черный мешок. Он не знал, куда его везут. Примерно полчаса они ехали с большой скоростью, затем замедлили ход. Алекс почувствовал, как засосало под ложечкой, и понял, что они едут вниз по наклонной дороге. Его что, привезли в подвал штаб-квартиры на Ливерпуль-стрит? Однажды он здесь уже побывал, но на этот раз ему не дадут сориентироваться. Машина остановилась, дверь открылась, его схватили и вытащили наружу. Никто не сказал ему ни слова. Два человека держали его с обеих сторон. Они провели его по коридору, затем спустились по лестнице. С него сняли наручники, затем мешок. Он еще успел увидеть Ллойда и Рамиреса, агентов, сидевших за столом консьержа, прежде чем те вышли и заперли за собой дверь, оставив его в одиночестве. Он лег на спину, вспоминая последние мгновения в квартире миссис Джонс. Удивительно, как он не разглядел стеклянный барьер, пока не стало уже слишком поздно, а голос миссис Джонс пропустили через какой-то усилитель, чтобы он не звучал глухо. Но неважно. Он попытался убить ее. Он, наконец, нашел в себе силы спустить курок и доказать, что Скорпия все же была права на его счет. Он был убийцей. Ты знаешь, сколько человек он убил? Алекс вспомнил, что миссис Джонс сказала ему об отце. Это она дала приказ убить Джона Райдера. Она руководила всей операцией. Она заслуживала смерти. По крайней мере, он пытался себя в этом убедить. Но хуже всего было то, что он, в общем-то, даже понимал, что она имеет в виду. Что, если бы его отца не убили на мосту Альберта? Что, если бы он воспитал Алекса, а потом Алекс как-то узнал, как отец зарабатывает на жизнь? Что бы он об этом подумал? Смог бы его простить? Сидя в этой жуткой белой комнате, Алекс вспомнил момент выстрела. Как вздрогнула его рука. Как невидимая перегородка треснула, но не разбилась. Старый добрый Смитерс. Несомненно, эту перегородку установил именно главный мастер хитрых устройств во всем Ми-6. И, несмотря ни на что, Алекс был рад. Он был рад, что не убил миссис Джонс. Интересно, что случится с ним теперь? Возбудит ли Ми-6 уголовное дело? Хотя нет. Сначала они его допросят. Им нужно будет знать о Малагоста, о миссис Ротман, о Найле. Но, может быть, хотя бы после этого они, наконец, оставят его в покое. После всего, что произошло, они ни за что не доверятся ему снова. Он уснул. Не просто измотанный, но и совершенно выжатый. Сон был черным и пустым, без сновидений, без какого-либо комфорта или теплоты. Его разбудил звук открывшейся двери. Алекс открыл глаза и заморгал. Не знать, сколько сейчас времени, довольно жутко. Он мог проспать несколько часов, а мог целую ночь. Он не чувствовал себя отдохнувшим, шея сильно затекла. Но без окна он даже приблизительно не мог знать, сколько времени. «Тебе нужно в туалет?» «Нет». «Тогда идем со мной». Человек, стоявший в дверях, не был ни Ллойдом, ни Рамиресом, ни вообще хоть кем-то, кого Алекс знал из МИ-6. У него было пустое, непримечательное лицо. Если они с Алексом снова встретятся завтра, Алекс ни за что его не узнает. Он встал с койки и направился к двери, внезапно занервничав. Никто не знает, что он здесь. Ни Том, ни Джек Старбрайт. Никто. МИ-6 могло заставить его исчезнуть. Навсегда. Никто и никогда не узнает, что с ним случилось. Может быть, это они и задумали. Но он ничего не мог поделать. Он пошел вслед за агентом по извилистому коридору с полом из стальной проволоки. Вдоль потолка шли толстые трубы. Обстановка напоминала машинное отделение парохода. «Хочу есть», — пожаловался он. Алекс действительно хотел есть. Но еще он хотел показать этому агенту, что не боится его. «Я веду тебя на завтрак». «Завтрак. Значит, он все-таки проспал всю ночь». «Не утруждайтесь», — ответил Алекс. «Просто высадите меня у ближайшего Макдональдса». «Боюсь, это невозможно. Сюда». Они подошли к еще одной двери, и Алекс вошел в странную изогнутую комнату. Они явно до сих пор находились под землей. В потолок были вделаны толстые стеклянные панели, и он видел силуэты людей, спешивших куда-то у него над головой. Комната располагалась прямо под тротуаром. Ноги самых разных размеров и форм касались стекла. Люди наверху напоминали призраков. Их силуэты изгибались и шли волнами, беззвучно проносясь мимо. На столе стояли зерновые хлопья, фруктовый салат, молоко, круассаны и кофе. Алекс обрадовался, увидев еду, но враз потерял аппетит, увидев, с кем ему предстоит делить этот завтрак. Его ждал Алан Блант, сидевший с другой стороны стола. На нем, как и всегда, был аккуратный серый костюм. Он действительно напоминал банкира, которым когда-то притворялся. Немолодой мужчина со скучным лицом, которому цифры и статистика явно интереснее, чем люди. «Доброе утро, Алекс», — сказал он. Алекс не ответил. «Можете идти, Бернс. Спасибо». Агент кивнул и вышел из комнаты. Дверь закрылась. Алекс подошел к столу и сел. «Ты голоден, Алекс? Угощайся». «Нет, спасибо». Алекс был голоден, но есть на глазах у этого человека было неприятно. «Не глупи. Тебе нужно позавтракать. Впереди очень напряженный день». Алан Блант подождал ответа Алекса, но тот упрямо молчал. «Ты понимаешь, в какую переделку попал?» — резко спросил Блант. «Пожалуй, все-таки съем немного Витабикса», — сказал Алекс и придвинул к себе тарелку с хлопьями. Блант холодно наблюдал за ним. «У нас очень мало времени», — сказал Блант, пока Алекс ел. «У меня к тебе есть вопросы, и ты дашь на них полные и правдивые ответы». «А если нет?» «А ты как считаешь? Думаешь, я вколю тебе сыворотку правды или еще что-нибудь? Ты ответишь на мои вопросы, потому что это в твоих же интересах. Сейчас, полагаю, ты даже не представляешь, что стоит на кону. Но поверь мне, этот разговор очень важен. От него зависит больше жизни, чем тебе может показаться». Алекс опустил ложку и кивнул. «Продолжайте». «Тебя завербовала Джулия Ротман». «Вы знаете, кто она такая?» «Конечно». «Да, это была она». «Тебя отправили на Малагоста?» «Да». «Потом тебя послали убить миссис Джонс». Алекс решил, что нужно все-таки хоть как-то оправдаться. «Она убила моего папу». «Сейчас это не важно». «Для вас — да». «Просто отвечай на вопрос». «Да, меня послали убить миссис Джонс». «Хорошо», — кивнул Блант. «Мне нужно знать, кто привез тебя в Лондон, что тебе сказали и что ты должен был сделать, выполнив задание». Алекс колебался. Если он расскажет все это Бланту, то предаст Скорпию. Но он вдруг понял, что ему вообще все равно. Его затащили в мир, где любой может предать любого, и он готов на что угодно, лишь бы из него выбраться. «Мне дали план ее квартиры», — ответил он. «Они знали обо всем, кроме стеклянной перегородки. Мне нужно было просто дождаться ее появления. В Хитроу меня доставили два агента Скорпии. Мы притворились итальянской семьей. Своих настоящих имен они мне не сообщили. Мне выдали поддельный паспорт». «Куда они тебя повезли?» «Не знаю. В какой-то дом. Я не успел даже разглядеть адрес». Алекс на мгновение замолчал. «А где миссис Джонс?» «Она не захотела с тобой встречаться». Алекс кивнул. «Понимаю». «Что ты должен был сделать, убив ее?» «Мне отдали номер телефона. Я должен был позвонить по нему, сделав то, что они хотели. Но сейчас они уже знают, что вы меня взяли. Полагаю, они наблюдали за квартирой». Повисло долгое молчание. Блант внимательно разглядывал Алекса, словно ученый, какой-нибудь интересный образец. Алекс тревожно заерзал на стуле. «Ты хочешь работать на Скорпио?» — спросил Блант. «Не знаю», — пожал плечами Алекс. «По-моему, это ничем не отличается от работы на вас». «Ты же в это не веришь. Ты не можешь в это верить». «Я вообще не хочу работать ни на вас, ни на них», — перебил Алекс. «Я просто хочу вернуться в школу. Не хочу вообще больше видеть никого из вас». «Мне бы очень хотелось сказать, что это возможно, Алекс». Голос Бланта звучал на удивление искренне. «Позволь мне сказать кое-что, что тебя, возможно, немало удивит. Прошло 6-7 месяцев с тех пор, как мы с тобой познакомились. За это время ты принес нам огромную пользу. Ты работал намного успешнее, чем я мог предположить в любых своих расчетах. Тем не менее, на самом деле я жалею о нашем знакомстве». «Почему?» «Потому что если безопасность всей страны зависит от 14-летнего мальчика, это значит, что со страной явно что-то не так. Поверь мне, я бы с радостью отпустил тебя прямо сейчас. Тебе не место в моем мире, а мне не место в твоем. Но ты не можешь просто вернуться в Бруклинд, потому что примерно через 30 часов все ученики этой школы умрут. Тысячи детей в Лондоне умрут вместе с ними. Вот что обещали твои друзья из Скорпии. И я не сомневаюсь, что это совершенно серьезное обещание». «Тысячи?» Алекс побледнел. Он не ожидал ничего подобного. Во что он ввязался? «Может быть, и больше. Десятки тысяч». «Как?» «Мы не знаем. А ты можешь знать. Сейчас я могу сказать лишь одно. Скорпия выдвинула ряд требований. Мы не можем их выполнить, а они заставят нас заплатить за это ужасную цену». «Что вы хотите от меня?» — спросил Алекс. Его разом покинули все силы. «Скорпия совершила одну ошибку. Она отправила тебя к нам. Я хочу знать обо всем, что ты видел, и обо всем, что тебе рассказала Джулия Ротман. Мы до сих пор не понимаем, с чем имеем дело, Алекс. Ты, возможно, сможешь хоть как-нибудь прояснить ситуацию». «Тысячи детей в Лондоне. Убийство, Алекс. Да, в том числе мы занимаемся и этим». Вот что она сказала ему. Вот что она имела в виду. «Я ничего не знаю», — опустив голову, проговорил Алекс. «Ты, возможно, сам не догадываешься, насколько много знаешь. Ты сейчас единственное, что стоит между Скорпией и невероятным массовым убийством. Я знаю, что ты думаешь обо мне и как относишься к Ми-6. Но готов ли ты нам помочь?» Алекс медленно поднял голову. Он посмотрел на человека, сидевшего напротив, и не сразу поверил своим глазам. Алан Блант боялся. По-настоящему. «Да», — сказал он. «Я помогу вам». «Хорошо. Тогда поешь, прими душ и переоденься. Премьер-министр созвал собрание Кобры. Я хочу, чтобы ты на нем побывал». Кобра. Эта аббревиатура означает «комната для брифингов А». Примечание. Полная аббревиатура по-английски звучит как Cabinet Office Briefing Room A — комната брифингов для кабинета министров. Конец примечания. Именно в этом помещении в доме номер 10 по Даунинг-стрит проходит собрание. Кобра — это экстренный совет, который собирает правительство Великобритании в случае серьезного кризиса. На заседание Кобры, естественно, всегда присутствует премьер-министр. Кроме него, в нем участвует большинство других министров, директор по коммуникациям и глава администрации премьера, а также представители полиции, армии, разведки и службы безопасности. И, наконец, государственные служащие, люди в темных костюмах с бессмысленно звучащими должностями. Все, что происходит, все, что говорится, записывается, стенографируется и отправляется в архив, где хранится 30 лет в соответствии с законом о государственной тайне. Политику часто называют игрой, но на собраниях Кобры все очень серьезно. Решения, принимаемые здесь, могут свергнуть какое-нибудь правительство, а неверное решение может уничтожить всю страну. Алекса Райдера отвели в другую комнату, чтобы он принял душ и переоделся в чистое. Он узнал свои выцветшие джинсы и футболку с чемпионата мира по регби. Судя по всему, за этими вещами кто-то съездил к нему домой, и, увидев их на стуле, Алекс почувствовал укол совести. Он не говорил с Джек с тех пор, как уехал в Венецию. Интересно, рассказал ли ей кто-нибудь из Ми-6, что происходит? Хотя нет, вряд ли. Ми-6 никогда ничего не рассказывают без острой необходимости. Но, надевая джинсы, он нащупал что-то в заднем кармане. Сунув туда руку, он достал сложенный листок бумаги. Алекс тут же узнал почерк Джек. «Алекс, во что ты на этот раз ввязался? Два секретных агента, шпиона, ждут внизу. Костюмы, темные очки. Считают себя очень умными, но, мне кажется, в карманах шарить не будут. Думаю о тебе. Береги себя. Постарайся вернуться домой целым и невредимым. Люблю. Джек». Он улыбнулся. Его уже давно ничего по-настоящему не радовало. Как он и предполагал, камера и комната для допросов располагались под главным штабом Ми-6. Его вывели на стоянку, где уже ждал темно-синий Jaguar XJ6. Машина выехала обратно по наклонной дорожке и оказалась на Ливерпуль-стрит. Алекс устроился на кожаном сиденье. Как странно. Он сидит совсем рядом с главой департамента специальных операций Ми-6. Их даже не разделяет стол, как обычно. Бланту было явно не до разговоров. «Все, что уже известно, тебе расскажут на собрании». Пробормотал он, когда Алекс только сел рядом. «Но пока мы едем, пожалуйста, постарайся вспомнить все, что происходило, когда ты работал на Скорпио. Все, что ты мог увидеть или услышать. Будь у меня побольше времени, я бы сам провел брифинг. Но Кобра не ждет». После этого он погрузился в чтение отчета, который достал из чемоданчика, не обращая на Алекса никакого внимания. Алекс смотрел в окно, пока шофер вел машину на запад, пересекая Лондон. Время 9:15. Люди все еще торопятся на работу. Открываются магазины. В наполовину полной части стакана идет нормальная жизнь. Но Алекс снова оказался в наполовину пустой его части. Сидел в машине с Аланом Блантом и ехал навстречу бог знает чему. Они проехали Чаринг-Кросс, потом остановились на светофоре у Трафальгарской площади. Блант по-прежнему читал отчет. Алексу вдруг захотелось кое-что узнать. «Миссис Джонс замужем?» — спросил он. Блант поднял голову. «Была». «В квартире я видел ее фотографию с двумя детьми», Это ее дети. Они были бы сейчас твоими ровесниками, но она их потеряла. Они умерли? Их забрали. Алекс задумался над этими словами. Ответы Бланта не дали ему вообще никакой информации. «А вы женаты?» — спросил он. Блант отвернулся. «Я не обсуждаю свою личную жизнь». Алекс пожал плечами. Если честно, его удивило само то, что у Бланта вообще есть личная жизнь. Они проехали по Уайтхоллу, через ворота, которые заранее открыли для них. Машина остановилась, и Алекс вышел из нее. У него кружилась голова. Он стоял перед, пожалуй, самой знаменитой входной дверью в мире, и эта дверь была открыта. Подошел полицейский, чтобы провести его внутрь. Блант уже ушел вперед. Алекс последовал за ним. Первым сюрпризом стало то, насколько же огромным оказался дом 10 по Даунинг-стрит изнутри. Вдвое, а то и втрое больше, чем он ожидал, причем во всех направлениях. Высокие потолки, коридор, тянувшийся куда-то вдаль. На потолках висели большие люстры, на стенах — картины, арендованные у крупных галерей. Бланта встретил высокий седовласый человек в старомодном костюме и полосатом галстуке. Его лицо выглядело бы вполне уместным на портрете викторианской эпохи. Оно принадлежало совсем другому миру и казалось выцветшим, словно старая картина. Лишь в маленьких темных глазах теплилась какая-то жизнь. Он окинул взглядом Алекса и, похоже, сразу понял, кто перед ним стоит. «Значит, вот ты какой, Алекс Райдер!» — сказал он и протянул руку. «Меня зовут Грэхэм Адер». Он смотрел на Алекса так, словно знал его, но Алекс был точно уверен, что никогда с ним не встречался. «Сэр Грэхэм. Постоянный статс-секретарь Кабинета министров», — объяснил Блант. «Я много о тебе слышал, Алекс. И должен сказать, очень рад встрече. Я перед тобой в долгу, и ты даже не представляешь, в каком большом». «Спасибо», — озадаченно ответил Алекс. Он не понимал, что имеет в виду сэр Грэхэм. Может быть, он был как-то связан с одним из его предыдущих заданий? «Полагаю, ты прибыл на собрание Кобры? Я очень рад, но должен тебя предупредить, что пара человек на собрании мало что про тебя знают и будут не рады твоему присутствию». «Я уже привык», — сказал Алекс. «Не сомневаюсь. Пойдем, нам сюда. Надеюсь, ты сможешь нам помочь. Мы столкнулись с чем-то совершенно новым, и никто из нас до конца не понимает, что делать». Алекс прошел вслед за статс-секретарем по коридору, затем через сводчатую дверь и оказался в большой комнате, обшитой деревянными панелями. За огромным столом уже сидели не меньше 40 человек. Окинув их взглядом, Алекс понял, что большинство из них, за редкими исключениями, белые мужчины среднего возраста. А потом с удивлением обнаружил, что узнает многие из этих лиц. Во главе стола сидел премьер-министр. Рядом его заместитель, толстый и мясистый. Министр иностранных дел нервно крутил в руках галстук. Напротив него сидел, судя по всему, министр обороны. Большинство собравшихся были в костюмах, но сидели среди них и люди в военной и полицейской форме. Перед каждым из них лежали толстые папки. Две пожилые женщины в черных костюмах и белых блузах расположились по углам комнаты. Их пальцы замерли над клавиатурами ноутбуков, готовые записать каждое слово. Блант показал Алексу на пустое кресло возле стола, затем сел рядом с ним. С другой стороны от него сел сэр Грэхэм. Несколько человек повернули головы в сторону Алекса, но ничего не сказали. Премьер-министр встал, и Алекс почувствовал такое же волнение, как при встрече с Дамьеном Крэем. Осознание, что видит совсем рядом с собой человека, известного по всему миру. Премьер-министр выглядел старше и обшарпаннее, чем по телевизору. Здесь не было ни гримеров, ни осветителей. А еще он казался обреченным. «Доброе утро», — сказал он, и все в комнате притихли. Собрание кобры началось.